Начинаем наше первое занятие из цикла «Историал театра». Что такое «Историал»? Это само по себе слово, которое имеет... Это неологизм, который я предложил использовать в русском языке, но его история такова. Есть такой философ Мартин Хайдеггер, который развил очень тонкую идею отношений бытия и времени. Его главная книга называется «Бытие и время», «Зайнунцайт». И с его точки зрения, бытие переплетено со временем очень глубоко. То есть не просто бытие развертывается во времени, не просто бытие – это некоторая форма объективного, вернее, не просто время – это объективная форма некоторого существования мира. То есть я про время говорю. Время не просто... свойства материи или само бытие развертывается не во времени. А у Хайдеггера все сложнее. Время входит в бытие, а бытие входит в время. Они представляют собой неразрывное единство, и поэтому он ввел такой тоже немецкий термин, неологизм, «Seinsgeschichte». По-немецки «Seinsgeschichte» можно сказать «история бытия» или «бытие как история», или «история как бытие», потому что время и бытие связаны между собой. Мы не можем себе представить бытие без времени. И для Хайдеггера это очень верно, потому что в самом времени есть бытие, в самом бытии есть время. И таким образом вот понятие «Seinsgeschichtliche», как прилагательное по Хайдеггеру, это значит анализ истории с точки зрения постановки проблемы в ней бытия. Если история ставит в центре внимания бытие, значит, это один этап истории. Если люди, человеческая культура забывают о бытии, это другой этап истории. Но если человеческая культура исторически забывает о бытии, значит, и бытие забывает о людях. То есть происходит взаимное отчуждение. А потом, если опять эта мысль о бытии вспыхивает, и люди подумают, что что-то не так с нами, надо вспомнить о бытии, то опять меняется смысл времени. Вот это довольно сложная концепция времени. Времени как развертывание циклов или тактов бытия. Забвение, воспоминание, обнаружение, сокрытие. Это составляет специфику хайдеггеровской философии «Seinsgeschichte». «Sein» – это бытие, «Geschichte» – это история. «Seinsgeschichte». Так вот. Переводчик Хайдеггера на французский язык Анри Корбен, другой гениальный совершенно философ, абсолютно гениальный. У него, рекомендую вам его работу, «Световой человек в иранском суфизме». Он специалист был по исламской философии, исламской мистике иранской. Анри Корбен. Корбен. У него есть несколько книг на русском языке. Но в любом случае, что важно. Так вот, Корбен переводит это немецкое слово «Seinsgeschichtliche», как что непереводимо ни на какой язык. Просто вот эта идея того, что бытие встроено в историю, а история встроена в бытие неразрывным образом. Что на самом деле невозможно понять, где кончается история, начинается бытие и наоборот, потому что понимание самого времени, истории, оно неразрывно связано с онтологией, с бытием, с философией. Так вот, Корбен, когда он переводил на французский язык, он предложил сделать различие во французском языке. Есть два прилагательных. Обычное – историк, историческое, исторический, историк, очень похоже на наше. Если добавить к нему артикль определенного рода, определенный артикль – «листорик», и превратить существительное, прилагательное в существительное – «листорик», получится историческое понятие. Так вот, это историческое, оно в западной культуре обычно рассматривается просто как течение времени, события, которые в этом времени происходят. И как бы время отделено от бытия. И вот такое обычное, привычное для нас представление об историческом, об истории, Корбен предложил называть старым, вот этим, ну, вернее, вот этим привычным термином «историк». Но он вспомнил, что какой-то время назад в старофранцузском языке, в старой речи, почти не использующей сейчас, был термин «историаль». То есть тот же историк, о той же истории, только с другим суффиксом латинским. «Историаль» тоже означало «исторический». И вот Корбен предложил перевести такую сложную концепцию «Seinsgeschichtliche» Хайдеггера этим термином «историаль». который для французского уха тоже звучит немного странно. То есть это тоже искусственная конструкция. И когда Корбен говорит вместе с определенным артиклем «le historial», получается как раз некий историал. То есть вот некоторые, как мы говорим, мемориал, фундаментал. То есть вот получается историал как повествование о бытии сквозь время и о времени сквозь бытие. То есть вот это, по сути, для того, чтобы передать тот же самый хайдеггеровский, сложный, непереводимый, очень громоздкий, если его все время использовать вот в немецкой транскрипции, просто язык ломается, если мы будем все время говорить «Зайнсгешихте», «Зайнсгешихте». Ну, для французов это было, наверное, невыносимо, для нас, наверное, тоже. Поэтому Корбен вводит понятие «историаль», «листориаль». То есть прилагательное переводится в существительное, и получается некое слово «историал» по-французски. Тоже совершенно новаторское для французского языка, отсылающее к Хайдеггеру. Я уже и хайдеггерский смысл, и перевод Корбена передаю в русский язык. Я такой как бы прилагаю неологизм. У меня подробно им пользуюсь во многих своих работах. Он уже вошел в русскую речь, даже хотели делать несколько выставок, какие-то совершенно обычные люди, другие, не связанные со мной, историал и так далее. То есть этот термин стал сейчас частью русского языка. Но смысл его, он звучит как-то немножко узнаваемо, немножко странно, неожиданно, его стали активно использовать, но смысл его сразу же, как только его стали использовать многие, он теряется. И вот отсылка к Хайдеггеру, отсылка через Корбена, она немного стирается. Но вы, поскольку слушаете курс «Историал театра», то вам это точно надо знать. Итак, когда мы говорим об историале, мы имеем в виду не столько последовательность фактов, сколько последовательность смыслов. То есть историал в каком-то смысле, вот здесь очень интересно, в некотором аспекте может быть и без фактов. То есть он может быть просто выдуманный, и он может быть мифом. Миф – это тоже разновидность историала. То есть здесь история не противопоставляется мифологии, а бессмысленное противопоставляется осмысленному. И если время – это совокупность, последовательность смыслов, смысловых моментов, то это историал. Если время или история – это совокупность фактов, событий, которые мы знаем, а смысла их можем не знать. То есть вот это история. Вот историал исключает того, что мы говорим о каком-то событии или каком-то явлении, не понимая его смысла. В историале это невозможно, потому что все то, что мы не осмысляем, то, что мы не соотносим с бытием, что мы не соотносим с глубинными аспектами человеческого присутствия в мире, вот все это не попадает в историал. Если мы знаем факт, но не знаем его смысла, он не попадает в историал. А в историю вполне возможно. Мы, по-моему, так особо ничего в истории-то и не понимаем, и не особенно как бы переживаем из-за этого. И вот мы и при этом можем знать историю, что в 17-м году прошла Великая Октябрьская революция, в 41-м году Гитлер напал на СССР. Но с точки зрения историала, если мы не понимаем, что такое революция, где она произошла, какой смысл, какое отношение к бытию эта революция несла в себе, если мы не понимаем, кто такой Гитлер, что такое Советский Союз, что такое война, если мы не понимаем, то есть если мы не соотносим эти события с глубинными смысловыми пластами, с пластами бытия, то в этом случае... В этом случае их не было в историале. То есть то, что мы не понимаем, того нет. То есть только то, что мы понимаем, то, что является глубоко связанным с историей философии, с историей мысли, с человеком как мыслью, вот то попадает в историал. Это важное определение, потому что мы будем заниматься историалом театра. Соответственно, для нас фактологическая сторона или фактическая сторона, она для нас второстепенна. Хотя здесь следует вспомнить изначальное значение слова «факт». Вы знаете, да, наверное, от какого латинского слова это произошло «факт»? От «facere», то есть «делать». Вот когда мы говорим «ну, это факт», знаете, что мы говорим с точки зрения вот, смысла? Мы говорим «ну, это кто-то сделал». Ну, конечно, сделал, раз это есть. То есть это «факт», «фактум» по латыни, это пассивное причастие от глагола «facere» – «делать». Поэтому «факт» – это «сделанное». Мы это забыли. Нам кажется, что факт – это какая-то данность просто. Вот данность и все. И мы забываем, что за этим стоит делание. Вот если есть сугроб, значит, его сделал снег. И снег здесь, который падал на этот сугроб, он выступает в роли некого субъекта этого сугроба. Сугроб не сам возник, не сам появился. Его факт означает, что кто-то пришел и сделал. В данном случае снег или лужа. Кто сделал лужу? Ну, например, дождь. Он пришел и сделал лужу. И этот снег или дождь, или там, все остальное, человек, конечно, очень много чего наделал, они являются факторами. А то, что они сделали, является фактами. И вот в таком понимании, изначальном латинском понимании, конечно, факт уже указывает на какую-то работу, на какую-то активность, на какое-то философское измерение. Мы же говорим, ну, это само как бы было, там, само это факт. Что факт? Пришел, сделал по-другому, будет другой факт. Вот это мы забываем, что факт тесно связан с активностью, либо с человеческой, либо с божественной, либо с ангелической, либо с какими-то другими акторами, либо с природной даже. Но какая-то активность именно взял и сделал, мог сделать одно, а сделал другое. Значит, есть и выбор какой-то определенный. Снег вот мог пойти, а мог не пойти. Там говорят циклон. Ну хорошо, тогда циклон хотел прилететь там, или и прилетел, и вот нас засыпало. То есть это факт, что нас засыпало, но кто фактор? То есть, а вот дальше уже кто субъект, кто объект, это начинается философия. И поэтому с точки зрения, даже слово «факт» недостаточно слабое для того, чтобы понять то бессмысленное сочетание каких-то данных, которые мы называем историей. Непонятые, непродуманные, несистематизированные данные. Мы говорим, это история. Ну как же это история? Это даже не факт. Потому что если мы не понимаем, что этот факт кто-то сделал, если мы не понимаем, зачем он это сделал, а если кто-то сделал, значит, зачем, почему, как он на это решился, как он посмел. Соответственно, без этого анализа вся история рассеивается. И очень часто под историей искусств, историей наук, историей философии, историей политики, история человека, история природы, нам дается именно вот это рассеянные данные, не структурированные, не, или включенные в какие-то произвольные схемы. Историал – это совсем другое. Это когда мы говорим о смыслах, в первую очередь о смыслах. Вот мы понимаем что-то, берем какой-то факт, например, картину или кино, или событие, политический переворот, или фигуру какого-то деятеля, любого деятеля, или какое-то явление, или, в конце концов, театральную постановку. И начинаем помещать эту фигуру, это событие в некую череду смыслов. То есть мы говорим, как это явление в культуре, в истории, в политике, где угодно, связано с другими явлениями, рядоположенными, предшествующими, последующими. Вот так строится историал. Историал – это обязательно контекст, смысловой контекст. Историал – это последовательность развертывания поля смыслов. Но тут вот возникает очень интересный момент, что такой подход совсем не исключает миф. Потому что если мы знаем последовательность смыслов, но зачем нам знать, было это или нет? И отсюда Навалис очень хорошо говорил, что поэт сообщает нам об эпохе гораздо больше, чем самый такой тщательный описатель деталей. Поэт придумывает, но он придумывает, живя в своей эпохе. Он отражает дух времени. И пусть он описал нечто несуществующее. Даже помимо того, что он сам хотел описать, он опишет нам время. Если это поэт глубокий, сильный, фундаментальный, если он действительно движим музами, то музы сквозь него скажут не просто то, что они знают, а то, что относится ко времени. То есть поэт в своей глубинной инстанции, в своем ядре связан со временем. И поэтому поэт повествует нам о сути времени, говорит Навалис, больше, чем такой обычный историк, который пытается передать события. А поэт оперирует свободными смыслами, и поэтому он ближе к историалу, нежели историк. И в этом отношении история искусств – это не подраздел истории, а история как таковая – это подраздел истории искусств. Потому что люди искусства, люди творчества и то же самое сказать. История философии – это не часть истории, а история – это часть истории философии. Потому что философы, поэты, люди искусства, люди театра, люди творчества – они и люди мысли – они и живут в Астериале. Астериал – это они, великие люди в политике, революционеры, создатели новых идеологий, социальные вожди или подчас актеры. Они и есть часть Астериала. Астериал проходит, конечно, в нем в Астериале задействованы все, но Астериал – это скорее о них. То есть о тех людях, которые слышат ход времени, его такт, и который выражает этот дух времени в самих себя, они сами являются этим духом времени, не подчиняясь ему, но выражая его, потому что дух времени – это всегда проблема бытия. Вот это приблизительно означает истериал. Я понимаю, что это непростое понятие, но мы будем его уточнять дальше по мере применения его к тем или иным эпохам. То есть мы изучаем истериал театра. Это значит, в театре нас интересует сам театр, а не объяснение театра из чего-то внешнего. То есть мы говорим, театр имеет свою собственную судьбу. Вот, смотрите, важно. Истериал всегда предполагает судьбу. У театра есть судьба. И поэтому то, что в театре случается, то, что в театре ставится, то, что в театре пишется, то, что в театре созерцается – это все имеет глубинное отношение к самой онтологии театра. Поэтому можно рассматривать истериал театра как отдельную часть, отдельное направление, ну, поскольку мы говорим больше о том, как будем говорить о том, каким был театр в одну эпоху, в другую и так далее, как он изменялся, как он трансформировался. Но одновременно мы можем поместить этот истериал все равно в контекст онтологии и антропологии театра. Вот что важно. Потому что, когда мы переходим к историалу театра, мы не прощаемся с онтологией, с его бытием. Мы не прощаемся с антропологией, с человеком и глубинами человека в театре. Мы сохраняемся в их измерении. Мы говорим об истории театра внутри бытия театра. Мы говорим об историале театра внутри человека, который меняется, трансформируется в театре, наблюдая театр вместе с театром. Поэтому эти вещи неразрывно связаны. Вот что такое истериал. Поэтому здесь, в истериале театра, детали, нюансы и исторические особенности, такие фактологические особенности, они для нас второстепенны. Нам надо понять, можно, это иногда называется модельным методом, когда мы описываем модель и из моделей дедуктивно выводим те или иные события. То есть, когда мы вначале говорим об общем, о контексте, о модели, в каком-то смысле о мифе, о том, как должно быть с нашей точки зрения, чем должен быть театр, а потом уже ищем подтверждение или опровержение. Если какие-то находим опровержения при описании этого историала, мы делаем коррекцию. И это живая вещь, не просто догматическое изложение чего там. Модельный подход – это когда мы начинаем с такой обобщающей онтологической гипотезы, историческое исследование. Дальше мы говорим о смыслах больше, но периодически к нам попадает нечто противоречащее этим смыслам. Мы пытаемся ответить на это. И таким образом подход к историалу становится живым и открытым. Не просто догматическим, он говорит, это так и так. Вы, например, сами исследуете, вы нашли, нет, это не совсем так. Высказываете это, мы обсуждаем. Вот этот открытый подход, истериал. Истериал – это не догмат. Но, тем не менее, изначально он говорит, что некоторые, например, предания, легенда, миф, история, ну, в случае, условно, с Шекспиром или с Еврипидом, они могут для нас иметь значение, может быть, больше, чем достоверно установленный биографический факт. То, что Еврипида изгнали за открытие смысла мистерий, или кто был Шекспир. Вот эти догадки или построение людей вокруг театра, они для нас будут значить столько же, что и достоверные полностью данные. Потому что достоверным является то, что осмысленно в этом выстояли, а не то, что было или не было. Даже если не было, кто-то придумал что-то там, что Чехов пришел там, кому-то еще, к своим друзьям и сказал, Толстому, например. Вот даже Хармсовская, условно говоря, ироничная поэзия может быть взята как аргумент, то есть при таком откровенном абсурде, потому что абсурд, он тоже берется не из пустого места, он тоже сопряжен с бытием. Вот это очень важно, что искусство – это то, где открывает себя бытие, как и история, как и творчество. Итак, это мы закончили с неким сведением самого базового представления об историале. Теперь давайте сразу же очертим три принципиальных парадигмы, которые, можно сказать, являются парадигмами и культуры, и истории, и театра. То есть театр в данном случае, будучи частью человеческого историала, конечно, подлежит вот этим же принципиальным разграничениям. Это, в первую очередь, конечно, важно для западноевропейского историала, потому что мы говорим, даже не западноевропейского, а просто европейского историала, который вышел из греко-римской культуры и, в первую очередь, из Греции, потом распространился на Восточную Европу и на Западную Европу, и вот мы являемся его наследниками. То есть мы находимся в одной точке некого условно-непрерывного цикла, на противоположной точке, от которой находится Греция. Поэтому, собственно говоря, если мы внимательно, помните, мы говорили в культурологии о различии цивилизаций и культур, это не единственная цивилизация. Сразу надо сказать, что западная, вообще европейская цивилизация, западная цивилизация, средиземноморская цивилизация не является единственной. Существуют наряду с ней другие. Китайская, иранская, индийская, африканская, латиноамериканская, до колонизации. И они устроены по-другому. И у них другие парадигмы. Но мы об этом будем говорить в культурологии постепенно. Но театр мы рассматриваем именно в той традиции, к которой относимся мы. А мы относимся к европейской культуре, мы относимся к европейскому, в широком смысле, к европейской цивилизации. И в этой европейской цивилизации есть историал ее, то есть ее отношение к бытию по-хайдеггеровски, ее историал европейской цивилизации в целом, он делится на три парадигмы. И эти три парадигмы полностью действительны и применимы к историалу театра. То есть общий историал европейского общества, вот скажем, там от Платона до Хайдеггера, или там, от греков до современного Евросоюза, вот эти, если говорить о политике, от средиземноморской античности до ультрасовременности, они описываются тремя принципиальными парадигмами в целом. И, конечно, театр так или иначе взаимодействует с этими парадигмами. Мы потом дальше будем выяснять, как театр относится к этим парадигмам, следует он ли за ними, или их и создает, иллюстрирует театр только эти парадигмы, или наоборот предопределяет. Этот вопрос уже следующий. Но он точно, историал театра, входит в общий историал европейского даже. Говорю, западного и европейского. То есть не только Западная Европа, но и Европа как таковой, потому что Россия – это тоже часть греко-римской культуры, больше греческой, чем римской. Ну, в значительной мере Византия же была Римом, хотя и мы обычно рассматриваем ее как продолжение греческой истории, но это тоже это отчасти лишь так. Мы тоже часть нашего, мы христианский народ, славянский народ, и восприняли так или иначе эту культуру средиземноморскую, скажем так. Поэтому она и западная, и европейская, но в значительной степени мы тоже ее самые легитимные последователи и потомки. По крайней мере, мы так себя мыслим и ими являемся. Поэтому тут сразу тоже важно понять, что когда мы говорим об этих трех парадигмах, мы говорим о себе. Мы не говорим о чем-то там далеком. Мы тоже с этими парадигмами тремя связаны. И мы часть европейской культуры, и, соответственно, мы продукты этих парадигм, мы как-то с ними соотносимся. Конечно, здесь могут быть различия, мы с этим тоже будем сталкиваться, с различиями, как эти парадигмы двигаются, синхронно они или диахронично, в полном смысле слова. Из них складывается европейский историал. Итак, какие эти парадигмы? Первая парадигма, мы уже, по-моему, об этом говорили, называется традиционное общество или премодерн. Это парадигма премодерна, которая в западной культуре, в европейской культуре длится до начала нового времени. Собственно говоря, премодерном называется все то, что было до нового времени. Новое время отсчитывают от 16 века, от эпохи великих географических открытий, новой физики, Галилео Галилея, Ньютона и создателей механической такой картины мира, основ материализма, номинализма, представления о том, что действительным является внешний мир, данный нам в ощущениях, и вот это и есть реальность. А вот то, что мы не видим или не ощущаем, то, что не подвержено опыту, то является гипотетическим. Это уже модерн, а парадигма премодерна – это та эпоха, которая предшествует ей. Интересно, что она включает и христианскую, там, больше чем тысячелетие, полутора тысячелетнюю историю, 1200 лет, начиная с Никейского собора, с Константина Великого. То есть огромный период европейского средневековья включается в премодерн. И включается в премодерн европейская античность, плюс архаические эпохи, малоизвестные нам, существование европейских народов до того, как они были включены либо в греко-римскую культуру, либо позднее в христианство. Вот, тем не менее, все это парадигма премодерна. Премодерн – это традиционное общество, включая остатки архаического, более древнего. Но там, где есть государство, там уже есть культура, философия, есть театр, там, где есть искусство. Там мы имеем дело именно с традиционным обществом. У него есть архаические корни у традиционного общества, но все равно возникает уже некоторое более сложное, комплексное, об этом мы говорили в культурологии, комплексное общество. И вот это европейское общество премодерна, оно длится таких неизвестных нам времен, с древнейших времен, с, например, 1200 лет до Рождества Христова. В средиземноморской культуре мы видим индоевропейские, европейские цивилизации, которые даже раньше, в середине второго тысячелетия Рождества Христова, мы встречаемся уже с предками эллинов, с предками италийцев, с индоевропейскими народами, такие следы протогерманцев, протокельтов, славяне, протославяне, о которых тоже напрямую ничего не известно, но какие-то смутные, они же должны были быть, откуда-то они взялись. Там, мы наши предки. Значит, мы тоже часть вот этого индоевропейского традиционного общества в древности. Но по-настоящему мы знакомимся с этим традиционным обществом как раз начиная условно с Гомера, с Гесиода, с первых преданий, оставшихся от Рима. А кульминации эта культура европейского премодерна достигают в эпоху Платона, Аристотеля и в эпоху Феспида, в эпоху театра, в эпоху порождения и зарождения театра. Театр, как и философия, рождается вместе и становится неким выражением полноты культуры премодерна. Поэтому Эсхил, Софокл, Эврипид, хотя они разные, о них немножко будем говорить, они представляют собой некий аккорд, такой же, как Платон и Аристотель. Аккорд традиционной культуры. И фактически тогда при Эсхиле, Софокле, Еврипиде творится весь театр, по крайней мере, театр премодерна, и творится вся философия. Поэтому очень интересно, что они появляются вместе и предопределяют, как ни странно, появившись в истории вот на определенном этапе, они вбирают в себя все предшествующее, потому что в Платоне, в Сократе, в Аристотеле концентрируется досократическая философия, так или иначе, а в театре современном им проецируются многие архаические элементы, предшествующие дотеатральной культуры. Танец, маски, культы, песни, поэзия – определенные ритуалы, все это религиозные или сакральные, но все равно сакральные в любом случае, религиозные или нет, все равно связанные со священным, потому что искусство архаическое, оно было все пронизано священно. И вот театр становится таким лазерным лучом этой архаической дотеатральной культуры, как философия Платона и Аристотеля становится лазерным лучом предшествующей греческой философии. Таким образом, мы можем назвать вот этот эпоху премодерна или эту парадигму, в принципе, назвать ее античной и увидеть ее наиболее яркие выражения в том, о чем мы уже и говорили ранее, то есть в античном театре и в античной философии. Вот можно сказать, что в античном театре и в античной философии и достигается формулировка с всей парадигмы премодерна. То есть премодерн европейской культуры, европейского человека, европейского историала, фаза премодерна, она достигает кульминации. Она не рождается, премодерн не рождается вместе с Софоклом, с Эсхилом и Еврипидом. Она не рождается вместе с Платоном и Аристотелем. Она достигает пика, кульминации. Вот есть такой интересный, очень немного забытый культуролог Лео Фрабениус. Он предложил рассматривать теорию культуры, состоящую из трех фаз, не совпадающие с нашими парадигмами, три фазы. Первая фаза одержимости, вторая Гриффенхайт, вторая фаза выражения и третья фаза применения, Anwendung. То есть вторая Ausdruck по-немецки выражение, третья Anwendung. И вот можно сказать так, что Платон, Аристотель, философии, Эсхил, Софокл и Еврипид в театре, они представляют собой Ausdruck-фазу, вторую фазу античной культуры. Сакральная, архаическая, предварительная, некая одержимость некой идеей, мыслью, культурным движением, порывом существовала и до них. И, конечно, готовила почву для второй фазы. Вот первая фаза одержимости по Фрабениусу. Это фаза, когда какая-то идея захватывает человечество, культуру, общество таким образом, что она не может от нее отделаться, но еще не может ее и выразить. Она внутри, она двигает внутри, и люди с трудом осознают, не могут рефлексировать то, что, чему они верят, то, что их пугает, то, что их восхищает. Они выражают это в ритуалах, они выражают это в предварительных в поэтических выкриках или даже в каких-то ранних протофилософских концепциях, но они одержимы идеей, то есть они еще не владеют идеей. Идея владеет ими, она их пугает, она их движет. Это вот первая фаза. Можно соотнести ее с такой досократовской фазой философии или до предтеатральной фазой средиземноморской культуры. А вот в эпоху театра, рождения театра и рождения платоновской аристотельской философии происходит вторая фаза. Фаза Ausdruck, фаза выражения. Тут как раз все то, что жило и двигало античным обществом средиземноморским, оно поднимается, ну, в первую очередь, греческим, конечно, поднимается до своего пика, и тут уже сами греки говорят, ага, мы понимаем, что нами движет, мы понимаем, кто живет сквозь нас, мы понимаем, мы можем дать им имена, мы можем дать им выражение, мы можем осмыслить, осознать и выразить, выпростать из себя то, что нас и мучает, и то, что нас восхищает, то, что нас пугает, то, что нас наполняет блаженством. Это вот это, и мы сейчас скажем, что это. И говорит Платон своими диалогами, говорит Аристотель своими системами, говорит театр своими образами, своими постановками. То есть это не совсем рождение. Рождение театра – это уже выражение того, что было перед этим. Здесь очень важны эти три фазы Фрабениуса. Давайте их запишем. Первая еще раз фаза – это одержимость, Эрдгриффенхайт по-немецки. Вторая фаза выражения – Ausdruck. А третья фаза применения – Anwendung. Три фазы становления или оформления культуры. И вот эта вторая фаза выражения, она приходит мгновенно. тоже интересно, что до этого бесчетное количество лет, бесчетное количество мыслителей и ритуалов, и песен, и поэтических произведений, еще явно предшествующих Гомеру и после Гомера, они все проходят как подготовительный этап и потом достигают в философии и в театре такого предельного выражения. Поэтому здесь как раз Ausdruck по-немецки это Ausdruck, то есть внешнее, скажем, впечатление, внешняя печать, такое внешнее давление. Давление из внутреннего становится внешним, и боги предстают людям лицом к лицу. Не просто они люди одержимыми, они говорят, ты Аполлон, а я знаю, ты благо. То есть вот в философских и в театральных постановках, философских таких теориях, созерцаниях и в театральных постановках люди сталкиваются с богами, они уже способны придать им форму, они способны, соответственно, увидеть самих себя со стороны. То есть это происходит почти мгновенно, тоже интересно. Это где-то вот пятый век до Рождества Христова, середина первого тысячелетия до Рождества Христова, где в античной культуре открывается эта глубина накопленных внутренних духовных энергий. И рождается античность, ту, которую мы знаем. И эта античность теперь, она почти мгновенно рождается, тоже интересно. Это историал совсем не имеет отношения к привычным нам периодам такого внешнего времени. Там совсем другое время в историале. То есть, что рождается в античной культуре? Все. Вот все. Весь Запад, все то, что у него было и есть осмысленно, рождается в Платоне, Эсхиле и Софокле. И, ну, хотел сказать, знаете, все-таки скажу, неправильно скажу, но это важно неправильно сказать, что ничего большее, кроме них, и не было. Об этом Уайтхед говорил, что вся философия западная – это заметки на полях Платона. Философ 20 века, уже 19-20 век Уайтхед. То есть, это очень верная мысль. Это некоторое преувеличение, но очень важное для нас преувеличение. Давайте вот это преувеличение примем, что театр и философия возникли в античной Греции и потом стали только деградировать, и все. Вот они родились сразу и во всей полноте. И все в театре, все в поэзии, все в мысли, все сразу было высказано. Ну, конечно, там не мгновенно, но это в течение пары столетий. Все было продумано, все было написано, сыграно. А потом мы стали только это терять, забывать, там как-то думать, что мы это поняли, а мы на самом деле этого не поняли. И вот дальше происходит осыпание, как вот листва спадает, осыпание античности. Оно продолжается до сих пор. И, в принципе, время от времени кто-то говорит, о, давайте поставим царь Эдип, например, или Эдип в колоде. То есть вот и в наше время, обратите внимание, сколько время прошло, вдруг, нет, давайте там что-то проведем, семинар по Пиру Платона. И не только какие-то отдельные люди, а это приходит в голову практически каждому творческому человеку 21 века, каждому философу. Вдруг он говорит, слушайте, а как же Аристотель, так и не разобрался с Аристотелем, кто-то думает. Или театральный режиссер говорит, да, мы поставили очень много современных пьес, все это замечательно, но не обратиться ли нам к тому, что по-настоящему есть театр, а нет, это как бы бред современный. Поэтому вот очень интересно, что театром, да, этот театр, и эта философия, они появляются в античности, Платон, Аристотель, Эсхил, Софокл, Еврипид, и они фактически сразу же делают все сразу. Вот это и есть в каком-то смысле парадигма премодерна. Если мы внимательно подойдем к историалу театра и к истории философии, мы увидим, что здесь сказано самое главное, здесь описано самое главное, поставлено самое главное, спето самое главное, облечено в стихи самое главное. Нам рассказали практически все. И вот так вот произошло рождение этой парадигмы премодерна. В этой парадигме премодерна, я сейчас немного буду, постараюсь ее описать, мы столкнемся с кое-какими особенностями этой парадигмы. Но в целом можно сказать так. Со всеми изменениями после эпохи расцвета античной культуры все равно и в философии, и даже в теологии, и в театре все к ней сводится. Так или иначе, все из нее вытекает и к ней может быть возведено. И вот в каком-то момент, в какую-то эпоху и философия, и театр, даже в эпохе, в парадигме премодерна, они переходят к уже утилизации. Конечно, гениальность первых пьес и глубина философов Платона и Аристотеля, она уже практически недостижима. Она постепенно переходит в третью фазу Лео Фрабениуса. Она начинает применяться. То есть к ней возникает отношение уже такое почти технологическое. То есть берется платонизм, его основные идеи, и применяется каким-то более частным или таким детальным, детализированным системам. Либо берется театр и повторяется, там Сенека пишет, например, на те же темы, как римский автор, политика и драматург Сенека пишет драмы, повторяющие драмы греческих учителей. В Риме создаются три философские школы, подражая Греции. Академия, Ликей, аристотелевский, и даже сад Эпикура. И стоики возникают в Риме. То есть постепенно, особенно в латинском контексте, происходит переход от фазы выражения, этого гениального выпрастывания глубины античного духа в кульминационном втором моменте, и переход уже к некоторому применению прикладной духовности, где и театр, и философия становятся все чем-то более техническим. Но все равно, когда это остается в рамках парадигмы премодерна, все три фазы, и ранняя архаическая, малоизвестная нам, которая жила внутри средиземноморского контекста, и средняя фаза, естественно, давшая всплеск этому духу предшествующему, ставшая уже обладателем вот в эпоху пика античности, люди становятся обладателями логоса. Они уже могут его выразить. И поэтому они не просто одержимы им, а они уже становятся в каком-то смысле наравне с тем, что их захватило, что их фасцинировало. И, соответственно, даже в более поздней эпохе, применения, когда вот эта яркость начинает просто имитироваться, подражаться и применяться, все равно мы находимся в сакральной цивилизации. Вот очень важно, что архаическое традиционное общество во все три фазы включены в парадигму премодерна. И вот эта парадигма премодерна предопределяет историал театра или первую часть историала театра. И здесь, по сути дела, мы фактически имеем дело с очень небольшим промежутком времени. Не так много осталось пьес с того времени, не так много по-настоящему достойных драматургов. Мы знаем вот те три великих имени, и почти все остальное либо второстепенно, либо подражательно. То есть театра в античной парадигме не так много. Но зато он настолько насыщен, что вся культура, все бытие развивается из этих небольшого количества сохранившихся до нас исторических произведений. Но одновременно здесь можно провести параллель такой неполную, естественно, с Евангелием. Есть одна книга, Библия, которая живет человечество 2000 лет, и не испытывает ощущения, что надо бы еще какую-нибудь книгу написать. Это главная книга, и мы открываем ее, и она снова порождает, снова и снова, 2000 лет Евангелие порождает глубинные потрясения, духовное озарение для каждого поколения, для каждого человека. Книга есть вещи, которые не устаревают, а которые живут всегда. Вот в каком-то смысле античный театр живет всегда. Он тоже, вот это ограниченное количество драматических произведений, оно и изучается также подробно и детально, вплоть до каждой реплики, как, почти как Евангелие, скажем так, в истории культур, потому что это все. Вот это действительно все и сразу, все нам дается в этих трех авторах, в Софокле, Эсхиле и Эврипиде. И поэтому сразу могу сказать, что любой театральный деятель должен прочитать все эти авторы. От них осталось очень мало. Все эти их произведения, все, что от них осталось. Можно сказать, раньше христианином считался тот, кто знал наизусть псалтырь. Наверное, сейчас это тоже неплохо знать наизусть псалтырь, но это как-то сложно себе представить. Можно так сказать, что нормальный актер, нормальный человек театра знал все эти произведения тоже наизусть в какое-то время. Я не ставлю такой задачи, это, наверное, было бы слишком уже тиранией, но то, что точно вы должны прочитать все абсолютно произведения Софокла, Эсхила и Еврипида, все, до единого, и желательно в разных переводах. У нас, собственно говоря, перевод этих авторов и было некоторым предварительным таким испытанием для людей Серебряного века. Наша культура, наша русская театральная элита, наши мыслители Серебряного века, поэты, они соревновались друг с другом, кто лучше переведет античных авторов. Почему? Потому что без этого соотношения, без этого диалога с ними, без понимания глубины их мыслей вообще невозможна никакая культура русская, никакой театр невозможен, никакая поэзия. Поэтому вот очень важно сейчас для нас обратить на это внимание. Но теперь мы же следующий век, мы тот век, которого нет. Мы живем в эпоху бронзового века, который должен был бы быть как после конца столетнего перерыва, после Серебряного века. Но этого века нет бронзового. Мы живем в бронзовом веке, в веке, которого нет. Поэтому я говорю о том, что мы должны были бы так, должно быть, но мы смотрим вокруг и сразу говорим, давайте лучше опять пойдем спать, потому что пробуждаться невозможно. Мы живем, нам положен наш Серебряный век, нам положены люди, поколение людей, которые продолжают открытие и прозрение, и страдания наших прямых предшественников, людей Серебряного века. Потом идет столетняя пауза, там 30 лет коммунизма, абсолютно бессмысленно с точки зрения культуры и мысли, еще 30 лет, 70 лет коммунизма, 30 лет либерализма. Вот это 100 лет просто поставили на паузу русскую культуру. Просто, да, еще были какие-то отголоски, но 100 лет у нас просто вырезали. Вот в это 100 лет это 3-4 поколения, которые с культурной точки зрения просто выброшены на периферии. Мы их потеряли. Это вот 4 потерянных поколения. Коммунистическое и либеральное. И на часах истории, на часах русского историала, бронзовый век, следующий за серебряным, взлет культуры, взлет мысли. И как Серебряный век был связан с Золотым веком, с Пушкиным, Лермонтом, с Гоголем, и об этом, с Достоевским, об этом каждый человек, пожалуй, каждый крупный деятель Серебряного века что-то писал и что-то говорил, так и наш бронзовый век, век которого нет, должен был быть связанным, я говорю условно, слагательном наклонении, должен был быть связан с Серебряным веком. Мы должны каждую фразу там, Мандельштама, Мережковского, Гиппиус, Бурлюка, Розанова или Флоренского просто изучать везде с утра до вечера, больше ничем не заниматься. Но мы этого не делаем. А тем не менее должны были бы. И вот наши прямые предшественники, а вернее, они предшественники тех нас, которых нет, но которые мы бы, каким, кем мы должны были бы быть сейчас, вот если бы двигаться по логике русского историала. Вот наши прямые предшественники, они соревновались в переводах античных классиков, потому что, именно, особенно драматургов, Эсхилы, Еврипида, Аницкие, очень многие переводили. Бережковский, Соловьев перевел Платона. Почему они обращались к этому? Потому что любое начало культуры, любой подъем культуры требует нас вернуться к тому истоку, откуда это все и пошло. И поэтому, конечно, русский человек, он культурно является родственником и потомком Эсхила, Еврипида и Софокла в театре и Платона и Аристотеля в мысли. И осознать это просто необходимо, потому что никакого другого русского нет. То есть все остальное будет либо очень современным, новоделом таким, вот симулякром просто привезли быстро. Нам в 90-е годы поставили Макдональдс, пиццу и скинхедов одновременно, или там какие-то анархистов. То есть приносится все, приносится не только технические там, какие-то предметы, гаджеты или формы питания, но одновременно и моды, и наше самосознание, и какие-то фобии, то есть вся психопатия, все не наши психопатии, мы живем даже не своими пороками, эти пороки абсолютно нам навязаны, они никак из нашей собственной логики не вытекают, то есть это чужие пороки, представляете, насколько отчужденная, спровоцированная жизнь нам дана, именно потому что мы утратили связь с историалом, нашим собственным историалом, который был частью историала как такового. Но в любом случае, хотел бы подчеркнуть, что в парадигме премодерна, то есть до наступления нового времени, существовал театр, который фактически театр трех великих драматургов. И этот театр, он включал в себя все, и он представлял собой театр как таковый. Поэтому обращение к нему – это обращение к сути из всего огромного, многотысячелетнего периода, о котором мы говорим. То есть обращение к античному театру – это сразу понимание, это осмысление ключа к гигантскому культурному пласту. Поскольку ничего принципиально к нему не добавлялось, только скорее убавлялось. Но если мы знаем целое, мы всегда можем уже осознать, что этому целому не хватает. Это был цельный гештальт, гештальт культуры европейской античности. Здесь есть некоторая, конечно, поправка и в философии, а в театре особенно, потому что театр вообще исчезает в этот период, когда приходит христианство. Здесь вы можете сказать, ну как же так? Античность существовала вот по срокам какие-то всего 500 лет, а христианство существовало там почти 1200 лет до нового времени, я имею в виду, в рамках этой парадигмы. Не стоит ли обратить внимание на культуру христианского средневековья в большей мере или как-то наряду с этой античностью? Это так и бросается в глаза, так и принято считать, что вот, мол, заканчивается, закрывается страничка античности. Некоторый период смешения с восточными культами означает эпоху эллинизма, а потом приходит христианское средневековье, которое построено по-другому. Но, конечно, сдвиги есть. А давайте обратим внимание на философию. Вся христианская теология, все христианское богословие – это развитие идей Платона и Аристотеля. То есть, собственно, к христианскому, к Евангелию, даже в самом Евангелии есть, вначале было слово, но по-гречески, это, во-первых, Евангелие написано по-гречески. Не существует еврейского прототипа их. Не сохранилось, может быть, а скорее всего они были написаны по эллинизированными иудеями, апостолами. Соответственно, эллинизированные – это значит не только пишущие по-гречески, но и думающие по-гречески, излагающие даже иудейскую традицию на греческом языке. А язык – это почти все использованием греческих терминов. Поэтому вначале было слово «энархе ге го логос», ну, это «логос», вначале был «логос». И грек понимал это любой, или тот, кто владел греческим языком, совершенно в контексте гераклитовско-платоновско-аристотелевской традиции. И также вся философия Александрийской школы, идущая от Оригена и Климента Александрийского, и Фил Юстин, философ, то есть первые создатели подготовители христианского богословия, это были платоники. Платоники и аристотелианцы. Больше платоники в Александрийской школе или неоплатоники, просто напрямую. Или каппадокийцы тоже в Анатолии. И антиохийская школа, это немного другое, отдельно, там больше исторического, иранского как раз подхода. Но в любом случае, это средиземноморская, греческая, античная философия, которая предопределила в особых терминах христианское богословие. И вот вся дальше уже, после этого периода первых Вселенских соборов, это богословская традиция, которая вобрала в себя в полной мере античную философию Платона, в первую очередь, и Аристотеля, и Платона, и Аристотеля, она уже продолжается в таком христианском ключе. Мы говорим дальше. Святой Ансельм, Скотта Иоггена, Фома Аквинский, но имеем-то мы в виду некоторые трансформации Платона и Аристотеля, то есть и у кого-то больше авераистов, больше Аристотеля, причем специфическим образом истолковано. У Скотта Иоггена, например, это чистый платоник, то есть мы в христианском контексте не вышли за пределы античной парадигмы премодерна в античной философии Платона и Аристотеля. Мы находимся внутри, но только с некоторыми существенными изменениями. Тут вы можете сказать, ладно, это вы там, может быть, вы правы. Но в театре-то уж точно не так. Театр просто исчезает вместе с христианством. Христианство запретило театр. Тоже верно. Запретило, но театр не исчез. С одной стороны, если мы посмотрим, чем был изначальный ранний античный театр, то мы увидим там алтарь, жертвоприношение, мы увидим там хоры, которые поют, мы увидим там определенные действия. И теперь мы посмотрим на структуру христианского богослужения. Так вот, многие элементы, которые отсутствовали в иудаистической культуре, были включены из античного театра в христианское богослужение. Потом они существовали в Средневековье как то, что назывались мистерии средневековые. Но это не греческие мистерии, это, я, по-моему, говорил, что это министерии. От слова министерии это нечто, некая административная организация чего-то. То есть просто организации. И организовывались разные шествия в те или иные христианские праздники, церковные шествия, народные, которые тоже имели элементы этого древнего театра, уже средневековые, так называемые, мистерии, которые разыгрывали сценки из священной истории. Это тоже театр. Театр был при церкви, но в значительной мере основное содержание театра вошло в структуру христианского богослужения, христианской культуры. Да, здесь был переход от многобожия к единобожию, поэтому речь идти о представлении богов, поскольку был один бог, он был трансцендентный, невидимый, но жертвенник, хоры, пение, гласы, определенный порядок и ритмика богослужения, а также, кстати, и использование стихий из свечей, и фимиама, и прикосновений к святыням. Очень многие элементы чувственного мира в богослужении тоже были и организованы, и построены таким образом, чтобы служить духовному пробуждению внутреннего человека. То есть, в принципе, если брать театр в его истоках, как Theomai, как то место, где мы созерцаем, то и в церкви мы созерцаем, и в театре мы созерцаем мистерию, и в церкви мы созерцаем мистерию. Даже наш православный византийский иконостас, он напоминает сцену, если угодно, скинию по-гречески, то есть то, зачем, где происходит переоблачение, только в нашем случае не актеров, а священства. Иными словами, вот это близость храма и театра, на который многие обращали внимание, она, быть может, глубже, чем нам кажется. Как при ближайшем рассмотрении влияние платоновской, аристотельской философии на богословие христианское, при всем таком отвержении языческих или других аспектов, несовместимых с христианской доктриной, тем не менее, при ближайшем рассмотрении мы видим, что сплошь и рядом, практически везде, везде влияние платонизма и аристотелизма в средневековой христианской мысли присутствует. Везде вообще, и в восточной, и в западной, и в мистической, и наоборот в ортодоксальной. Разные изводы платонизма и аристотелянства, они и составляют содержание богословских споров, схоластических представлений. И в каком-то смысле, в меньшей, может быть, мере, но театр в своих возвышенных, наиболее высоких, святых, а не просто священных, а святых, такая верхняя часть театра, где нет, конечно, уже нет комедии, но есть драма, есть трагедия, ведь по большому счету театр – это наблюдение за страданиями героев, которые должны привести к очищению тех, кто соучаствует за этим. Но каждая литургия – это страдание Бога, который распинается и который умирает и воскресает. Это больше, чем театр, больше, чем катарсис, но можно рассматривать театр как предвосхищение этой христианской мистерии, литургии. Я не говорю, что это тождественное явление, но в каком-то смысле все наиболее важное в театре, то, что составляло его бытие, то, что составляло суть его историала в эпоху премодерна, в значительной мере переходят в церковь, в христианскую эпоху. И поэтому там, где есть преобладание христианской церкви, это тоже священная сакральная цивилизация, это премодерн, и это в определенном смысле соотносится с античностью. Только здесь, конечно, прямой связи между античными драмами и христианским богослужением провести нельзя. И тем не менее, если мы посмотрим на этические образы, на преображение, на гибель героев, на их возрождение и воскресение, как в случае, например, восходящего на костер Геракла, это можно рассмотреть как прообразы, некоторые предвосхищения ряда христианских сюжетов. И другие, также античные темы, отражены в иконописи, в житиях святых, в духовной поэзии и так далее. То есть, вообще говоря, следов античности в христианском средневековье намного-намного больше, чем кажется на первый взгляд. Но в любом случае театр, надо сказать, в чистом виде, он пропадает на время, если философия переходит в богословие, то театр на время как таковой, с постановками этих пьес, классиков, пропадает на тысячелетие и заново появляется в эпоху Возрождения. Вот эта эпоха очень интересная, эпоха Возрождения. Она находится на стыке двух парадигм. Парадигмы премодерна, которая представляет собой сакральную цивилизацию, и парадигмы культуры модерна. Конечно, само по себе вот эта культура, она требует очень внимательного рассмотрения. Вот это вторая парадигма в нашем общем европейском историале. Но между ними лежит эпоха Возрождения. Потому что эпоха Возрождения в каком-то смысле, она имела две стороны, совершенно противоположные. С одной стороны, эпоха Возрождения хотела возродить античность. И это и была цель Флорентийской академии, Мартилио Фичино, Эпика де Мирандола. Отсюда театр, отсюда обращение к классике, к римской классике, греческой, заново перевода Платона, заново перевода, кстати, интересно, и самого Аристотеля с греческого. И возникает некий всплеск. В этом отношении можно сказать, что это была попытка нового начала. При этом уже с принятием христианства. Это не было антихристианским движением, это было христианским, но попытка заново вернуться к корням, к этому яркому периоду, когда все вспыхнуло сразу, одновременно. И обратите внимание, сразу же синхронно два явления возрождения. Это возрождение театра, это возрождение от платоновской аристотельской философии. Тут же. Потому что они неразрывно связаны. Театр и Платон, и Аристотель – это неразрывно связанные между собой элементы самой сути того, что называется европейской культуры. Европейская культура – это Платон, Софокл и Эсхил, Аристотель и Еврипид. Вот что это такое. Это, конечно, еще и Гомер, это и Гесиод, но это вот античность. Античность как таковая в своем ауздрук, в своем выражении, в своей второй фазе. И, соответственно, с одной стороны, возрождение стремится восстановить полноту этой парадигмы европейского премодерна. А с другой стороны, это возрождение удается лишь отчасти, поскольку речь идет о том, что такое возрождение входит в противоречие с таким остывающим христианством, с такой деградирующей христианской цивилизацией, безусловно, которая тоже, в свою очередь, переходит в состояние анвендунг, то есть применение. Все становится дежурным, рутинным. Инквизиция продает индульгенции по прощению грехов за деньги. Ну, идет полное явное возрождение Средневековья. И вот возрождение само по себе хочет это вырождение остановить. Говорит, подождите, не надо вырождаться, давайте вернемся к нашей полноте, и христианство усилим, и к корням нашей европейской идентичности вернемся. Вот что, вот программа возрождения. Программа прекрасная, но одновременно она вступает в конфликт вот с этой стадией нисходящего, умирающего Средневековья. И где-то с обоих сторон начинаются эксцессы, то есть вырождающееся Средневековье начинает как бы не понимать, что хотят деятели Возрождения. И деятели Возрождения начинают уже рычать и огрызаться на исчезающее Средневековье. И тем самым Возрождение, которое стремится возродить и восстановить как раз суть парадигмы премодерна, обратите внимание, именно премодерна. Задача Возрождения была возрождение сути премодерна, то есть сакрального ядра европейской цивилизации. Но и театр именно в этом качестве появляется в Возрождении. Тут тоже важно. Театр появляется не как противоположность церкви, не как секулярность, не как светскость. Он появляется как обращение к истоку, духовному истоку европейского человека в его культурных корнях. То есть это некое глубоко консервативное революционное явление, театр Возрождения. Он возрождается именно как исток европейской цивилизации. Это очень важно. Его люди Возрождения говорят, вы же забыли, смотрите, да, церковь, да, все это замечательно, все они были христианами. Первое возрождение. Ну, давайте посмотрим. Кстати, вот божественная комедия Данте, еще позднее средневековье, протовозрождение такое, оно тоже уже чревато театром. Комедия называет Данте. Да, то есть он видит мир как большой театр. И ад, рай, и чистилище, три части мира, вертикальная организация мира. Это и есть организация театра. Поэтому комедия это названа не случайно, божественная комедия Данте. Это и поэзия, и одновременно это три мира, которые вертикально даны на сцене. Это сцена мира, это такой театрум мундис, театр мира, который вскрывается. И вот это вот средневековье, по крайней мере в Италии, переходит в возрождение, и тогда уже театр перестает быть метафорой и восстанавливается в полном смысле слова, ищется все схемы Витрувия, все театральные восстанавливаются, не все, но многие восстанавливаются театральные здания по античным чертежам и воспоминаниям, там, документам, которые удается найти. И так происходит именно возрождение античности. Но ничего нельзя сделать полностью, поэтому это стремление возродить сакральность и утвердить парадигму премодерна в полном виде, в ее античном богатстве, в насыщенности, а это значит возвращение к театру, возвращение к Платону. Перевод Платона в Флорентийской академии в 15 веке идет полным ходом у Марсилио Фичино. Гемист Плутон приезжает из Греции, привозит часть трактатов Платона, диалогов Платона, неизвестных европейскому, западной Европе, европейскому западу. И вот с этого, это такая огромная фабрика возрождения, которая действительно хочет возродить, но что, вот очень важно, хочет возродить европейский исток, европейский дух. Удается ли это возрождение? Отчасти. Отчасти удается. А отчасти Вот в этой полемике между кончающимся таким распадающимся средневековьем и стремлением консервативной революции возрождения появляется некоторая новая сила. Сила, которая представляет собой отрицательные, в каком-то смысле, отрицательные аспекты и того, и другого. Вырождение средневековья, которое, наоборот, отказывается от всякой духовной жизни, от этого революционной античности, видит в этом некоторые угрозы для себя, не понимает инициативу возрождения. А с другой стороны, само возрождение начинает переходить границу и говорит, а вообще зачем нам церковь, давайте, зачем нам вот эти институты трансцендентные, давайте вопремся на человека, человек сам должен быть творцом своей судьбы. Итак, в этом противоречии между вырождающимся средневековьем и эксцессами возрождения, вот на пересечении этих двух моментов и появляется новая парадигма, вообще новая, которой не было никогда. Она появляется в западной истории, в европейской истории. И, пожалуй, на сей раз я правильно сказал, западноевропейской истории, потому что Восточная Европа в меньшей степени или почти никак не была задействована этим модерном, особенно в начале. А в западноевропейской истории происходит смена парадигмы. И приходит модерн. Модерн – это уже не возрождение. Эпоха нового времени – это уже не возрождение. Это полное отрицание парадигмы традиции. Полное. Вот если в парадигме традиции сверху был Бог, а внизу был человек, то парадигма модерна говорит, никакого Бога нет, в центре ставим человека. А Бог так. Может быть, есть причина какая-то. Черная, Биг Бэнг некоторые там что-то. Бэнг, и это было Биг, но это уже не важно. Соответственно, или там Бог-механик Ньютона, который подправляет орбиты планет. Соответственно, дальше возникает переворот. Сакральное на место священного, сакрального становится профанное. На место духовного становится земное. На место небесного – подземное. На место вдохновения становятся рациональные утилитарные принципы. Так рождается новый мир. Но мир европейского нового времени – уже западного европейского, потому что Восточная Европа, она в каком-то смысле, обратите внимание, продолжает жить в премодерне. То есть премодерн уже расходится на две части. Отчасти он сохраняется, премодерн, и он сохраняется именно больше в Восточной Европе, на периферии, на восточной периферии Европы, в России, например. Там у нас средневековье до сих пор не длится, это неплохо. Во всяком случае, отчасти хотя бы. То есть в Восточной Европе гораздо больше парадигмы премодерна, а в Западной Европе, где возникло возрождение, в Италии, потом в Голландии отчасти, Англия, и начинается новое время. Это другая парадигма. И вот тут возникает вместе с этим некий парадокс театра. Потому что парадокс театра нового времени, который помещается в эту вторую часть историала, он связан с возрождением, которое, в свою очередь, возрождало античный театр. То есть здесь и речь шла о возрождении сакрального театра. А с другой стороны, этот театр нового времени несет на себе отпечаток духа новой парадигмы, которая представляет собой прямое противостояние, прямую противоположность всей парадигме премодерна. На то он и модерн. Модерн переворачивает парадигму премодерна, а в театре, который был воссоздан совершенно для других целей, для противоположных целей, это противоречие находит свое воплощение. То есть театр модерна уже, театр современный, от Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона там, до 20 века, этот театр, театр современный, театр нового времени, вот этот театр двойственный по своему значению. В нем есть нечто глубоко античное. То есть он является институтом глубоко философским, античным философским институтом, именно корневым институтом, институтом начала и глубин европейской идентичности, античной средиземноморской идентичности, с одной стороны. А с другой стороны, он, конечно, вовлечен глубоко в стихию новой парадигмы. И на этом стыке рождается Шекспир, например. Потому что у Шекспира есть боль и раскол между двумя мирами. Это театр сразу двух парадигм. Вот интересно. То есть театр модерна не создается под модерн. Он, как Возрождение, не создается для того, чтобы просто разрушить Средневековье. Возрождение создается как попытка возродить и спасти Средневековье. Ну, попытка, которая в каком-то смысле оказывается лишь частично удачной, а в большей степени неудачной. И вместе с Возрождением возникает театр нового времени. И вот здесь мы не поймем историал театра нового времени, если мы не осознаем внимательно феномен Возрождения. Феномен Возрождения как не просто конец Средневековья и начало нового времени. Феномен Возрождения стоит особняком. Он стоит как бы... Возрождение в каком-то смысле это вечное состояние. А это, кстати, очень хорошо понимали русские философы, мыслители Серебряного века, в частности, Фадей Зелинский. Он и Анинский, Иннокентий Анинский, и вообще целая группа мыслителей, культурологов, людей искусства Серебряного века говорили о необходимости третьего возрождения. Первое было итальянское, второе германское, а третье должно быть славянским возрождением. То есть возрождение это в каком-то смысле вневременной феномен. Это идея обращения на более поздних, намного более поздних этапах историала к истокам античной культуры, античной философии. Собственно говоря, Серебряный век русской культуры и был попыткой славянского третьего возрождения. Потому отсюда интерес к классикам, отсюда переводы Платона, отсюда наша религиозная философия, отсюда наша культура. Вообще, русский театр, как мы его знаем, вот, это часть, это продолжение именно этого славянского, попытки славянского возрождения. То есть феномен возрождения чрезвычайно важен, потому что он создал театр нового времени. Именно театр нового времени – это продукт эпохи возрождения с этой двойственностью, которая в ней заложена. То в театре нового времени есть, безусловно, сакральный, поговорческий, современный элемент, как он читается в Возрождении. Но его исток не в этом. Он был восстановлен не для того, чтобы показать, заменить собой церковь, там, способствовать секуляризации общества. Он эту функцию стал выполнять, да. Но создан был не для этого. Поэтому в театре нового времени есть внутренняя драма. То есть сам театр и его историал нового времени, новый известный нам театр, он уже расколот внутри, в нем есть боль. В любой пьесе Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега, если мы внимательно смотрим театр Возрождения, как уже театр, по сути дела, который стоит, обращен к новому времени, и теперь они уже, в свою очередь, вот Шекспир и Кальдерон становятся в некотором смысле новыми абсолютами, новыми Эсхилами, новыми Софоклами, которые дальше уже потом повторяются, имитируются, разбираются на части, но в них уже есть эта болезнь возрождения, раскол возрождения, некая драма возрождения. То есть театр модерна, он отнюдь не предан, безусловно, модерну. Он не выражает модерн, он ему не верен. Вот что интересно, что в этом театре, особенно, конечно, это ярко видно уже в новой драме Меттерлинка, Стринберга или Ипсена, театр нового времени, он противостоит новому времени отчасти. То есть это антиновое время. Он не просто иллюстрация. Вот пришло новое время, пришли такие люди, расколдовавшие мир, как Макс Вебер называет новое время, эпоху модерна, вот эту вторую парадигму истории, он называет время расколдовывания мира. То есть современность расколдовывает мир, десакрализирует мир. Но чем занимается театр в то же самое время по мере десакрализации мира? Театр модерна пытается его снова сделать волшебным, снова сакрализировать. Не весь театр, но в значительной степени даже в самых таких реалистических постановках есть что-то волшебное, что-то от Шекспира, в свою очередь у Шекспира есть что-то от изначального театра. То есть здесь поворот стериала театра не совсем совпадает со стериалом всей культуры всего западного общества. То есть театр, значит, в какой-то мере оказывается в оппозиции, и стериал театра оказывается в оппозиции стериалу культуры. Это тоже очень тонкий момент, который становится более понятным и более содержательным, если мы учтем вот этот парадокс Ренессанса, парадокс Возрождения. Поэтому огромное внимание для людей театра, конечно, следует обратить на Ренессанс. Ренессанс – это ключ, как вот античность – это ключ номер один, и здесь, в принципе, более-менее все ясно. Только надо потратить годы жизни для того, чтобы эта ясность стала вашей ясностью, а не чьей-то еще. А второй ключ – это Возрождение. Это еще одна эпоха, еще одна образцовая эпоха, которая снова возникает некий порыв, снова возникает взлет, который потом столетиями осмысляется или как-то опровергается. Но то, что произошло в Возрождении, в Европейском Возрождении, в Первом Возрождении, особенно в итальянском, это, конечно, совершенно фантастические вещи. И каждое слово, каждый образ этой эпохи, ну и, конечно, Возрождение театра Шекспира, это тоже абсолютно грандиозное явление, вот это становится парадигмой и образцом для других эпох. Мы почти исчерпали наше время, только хочу сказать, забегая вперед, в следующий раз мы поговорим более подробно. Но есть и третья парадигма, она совсем новая. Это парадигма, которая сложилась в 80-е годы 20 века. Ей всего совсем свеженькая парадигма, мы находимся в ее начале, это парадигма постмодерна. То есть появилась в истории европейского человечества, западного человечества, которое за это время колониальным образом распространилось на всю планету, и уже от имени всего человечества спокойно говорит, но об этом как бы европейском либеральном глобалистском расизме мы говорили в культурологии. Так вот, это западная культура в какой-то момент, конкретно там, в 70-е, 80-е, 90-е годы, обнаружила, что недостаточно было уничтожен премодерн. Что модерн, при том, что перевернул премодерн, модерн перевернул премодерн, но недостаточно. А надо продолжить, и теперь надо уже перевернуть сам модерн так, чтобы только не попасть назад в премодерн. Вот из этого родилась парадигма постмодерна. То есть здесь дальше уже возникает идея, что нам недостаточно отбросить сакрализацию Бога в пользу человека, мистики в пользу рациональности, небо в пользу земли, а нам надо отбросить человека в пользу ризомы, то есть некоторого такого плавающего сетевого существа постчеловечества, нам надо отбросить в землю в пользу преисподней, таких вот движений все больше и больше к подчеловеческому уровню, и нам надо уничтожить человека, говорит постмодерн, потому что человек это... Он стал на место Бога. И тут возникает еще одна смена парадигм, которая не закончилась. Те, кто считает, что постмодернизм – это только такое течение в философии и в культуре, которое там вспыхнуло, а потом прошло, они ничего не понимают в парадигмальном значении. Мы живем в постмодерне, мы живем внутри него, внутри новой парадигмы, которая замещает старую парадигму. Поэтому театр, который существовал в эстериале модерна, переходит в новую фазу. Теперь мы имеем дело с театром постмодерна. Но если мы внимательно следили и как на этапе премодерна, что произошло с театром, вспышка, потом исчезновение в христианской эпохе. Значит, как-то неоднозначно совпадает эстериал театра с эстериалом культуры. Дальше что мы увидели? Парадокс возрождения. Возрождение театра, но в той эпохе, которая является противоположна сакральной цивилизации премодерна. Снова возникает некоторое отклонение, расщепление, что у театра своя судьба, если угодно, свой эстериал. Он развертывается в рамках общего эстериала, но не совсем совпадает с ним. Это не просто иллюстрация. Иногда театр выступает против своего времени. Иногда театр становится революционной силой, иногда театр меняет свои облики. То есть историал театра – это некоторая параллельная линия судьбы, и линия мысли, линия культуры внутри самой по себе смысловой структуры европейской цивилизации. И вот если говорить о постмодерне, я только начну эту тему, а потом мы ее продолжим, будем ее подробно рассматривать. Целый семестр я зарезервировал историю посттеатра, ну или какую-то часть семестра, следующего, не этого. Соответственно, поэтому я хочу сказать, что, забегая вперед, можно сказать, что и театр в эпоху постмодерна вступает в иную культурную среду, где речь ставится совершенно другие задачи. Ликвидация индивидуума, уничтожение рациональности в пользу иррациональности. Там не просто продолжение модерна, а уже взрыв модерна. То есть весь модерн подвергается осмеянию, модерн, обратите внимание. И театр модерна, конечно, входит в постмодернистскую эпоху со своей повесткой дня. Как отделить эпоху постмодерна или парадигму постмодерна от театра постмодерна, это уже очевидно, что это нетривиальная задача, она требует внимательного осмысления того, о чем мы говорили раньше. И еще тут надо добавить совсем уже усложняющий всю картину фактор, что модернизация не проходила в разных обществах равномерно, что модернизация состоялась почти, или переход к парадигме модерна на Западе, в Западной Европе, а вот в Восточной Европе, а тем более за пределом Европы как таковой, модернизация шла по своим собственным законам. Подчас сквозь нее, сквозь модернизацию, проступали парадигмы премодерна. Поэтому культура за пределом Западной Европы, западного мира, она несет в себе вот такой очень многослойный характер. Носит многослойный характер. Проступает неизжитый премодерн, традиция, какая-то вера в сакральность. На нее накладывается модернизация, на современная наука, технология. А еще сверху все это полито таким соусом постмодерна, который, по сути, представляет собой еще один диалектический переворот. То есть, если премодерн – это тезис, модерн – это антитезис, то постмодерн – это антитезис по отношению к антитезису. Так, чтобы это не совпало с тезисом. Это никакой не синтез, это никакое не объединение. Это еще один диалектический поворот такой парадоксальный. И если на Западе мы видим последовательность, премодерн, строго там возрождение с его особенностями, дальше модерн и дальше постмодерн в Западной Европе, в Америке, это где-то так. Хотя в Америке тоже интересно, что в Америке нет премодерна. То есть Америка начинается сразу с модерна. А вот в Европе это вот все фазы. Премодерн, модерн и постмодерн. А вот за пределом Европы возникает такой момент, что модерна своего не сложилось. Модерн европейский. Постмодерн уже там не просто европейский, а совсем работоподобный. Какие-то совсем вырожденцы являются его пропагандистами. Не одни известны, откуда в самой Европе-то взявшиеся. И вот это наложение разных парадигм, оно в Европе последовательно, диахронично, а в других обществах оно может быть многослойно. То есть, например, в Восточной Европе или в России значительно сохраняются структуры премодерна еще. На них наложен там, параллельно, непоследовательно. У нас не в начале премодерн, а потом модерн, как в Европе. А у нас в начале премодерн и до сих пор премодерн. На него наложен, также криво положен, без всякого согласования модерн. Половина у нас архаического, там, традиционного, половина у нас современного с материализмом. А сверху еще это полито постмодерном, цинизмом и полным таким распадом сознания. И вот в таком состоянии живет наше общество. То есть это еще сложнее. Европейское это общество, если мы следим за этим тремя парадигмами, это диалектика. То есть надо очень большие усилия предпринять, чтобы выделить здесь определенные глубинные структуры историала, о котором мы говорили. А в нашем обществе это еще сложнее, потому что здесь и даже по отношению к европейскому это сбой. Хотя само европейское развитие это тоже сомнительный процесс, обратите внимание. Потому что нам-то это все дается как прогресс, то есть были какие-то глупые люди, а стали умные. То есть вот И они все умнее и умнее, либеральнее и либеральнее, все более глобалистские и более глобалистские. И это все естественно, но никакой критики такой теории прогресса с культурной точки зрения, с философской или с театром не выдерживает. Поэтому мы должны другие методы применять. Вот, например, циклы или как-то исследовать каждое явление в структуре стериала. Это требует усилий. А наше общество это еще более запущенный случай, где все еще более запутано. Я думаю, что я вас, конечно, сбил с толку, но мы будем разбираться и разматывать этот клубок историала театра в ходе наших дальнейших лекций. Не отчаивайтесь, если эта лекция показалась сложным, она вводная для целого цикла. Мы будем с этим постепенно, шаг за шагом разбираться. Еще раз обращаю внимание, что на Пайдемо ТВ есть целый раздел, посвященный лекциям об истериале театра. И также я сейчас пришлю ссылку, у меня есть тоже, я делал перформанс в Амхате, посвященный истории философии. Я тоже дам ссылку, это тоже очень полезно, таких же парадигмальных уровней, парадигмы философии. Все вместе, если это вы освоите, то вам будет гораздо легче разбираться с дальнейшим. Ну, на этом, наверное, все. У вас следующее занятие должно быть, правильно?